Об этом, в частности, пишет и Барури. Сталин хотел не столько спасти сына, сколько обезопасить себя. Он боялся, что фашисты могут сломать Якова и использовать его против отца. Но постепенно немцы все реже стали упоминать о Джугашвили, а потом и совсем замолчали. Пожалуй, полностью Сталин успокоился лишь тогда, когда нарком внутренних дел доложил ему 5 марта 1945 года. Государственный комитет обороны товарищу Сталину И.В. В конце января сего года Первым Белорусским фронтом была освобождена из немецкого лагеря группа югославских офицеров. Среди освобожденных генерал югославской жандармерии Стефанович, который рассказал следующее. В лагере города Любека содержался старший лейтенант Джугашвили Яков, а также сын бывшего премьер-министра Франции Леона Блюма, капитан Роберт Блюм и другие. Джугашвили и Блюм содержались в одной камере. Стефанович раз 15 заходил к Джугашвили, предлагал материальную помощь, но тот отказывался, вел себя независимо и гордо, не вставал перед немецкими офицерами, подвергаясь за это карцеру. «Газетные сплетни немцев обо мне — ложь», — говорил Джугашвили. «Был уверен в победе СССР. Написал мне свой адрес в Москве, улица Грановского, дом 3, квартира 84». Берия. Безуспешные меры, которые Сталин с Берией предпринимали, чтобы вызволить Якова или не дать ему заговорить, оказались ненужными. Но эти тайны из разряда тех, которые скрыты навсегда. К концу жизни, по мере того, как силы покидали вождя, он все чаще задумывался, что достанется после него историкам. Какие следы он оставил для них? Каково его документальное и эпистолярное наследие? Видимо, этим объясняется то, что года за полтора до своего 70-летия Сталин поручил Молотову внимательно посмотреть архивы. Какие материалы, связанные с Лениным и им, Сталиным, остались неизвестны? Есть основания считать, что Ленин интересовал его меньше. Но, будучи исключительно хитрым человеком, Сталин понимал, что в соседстве с Лениным эта инвентаризация архивов не вызовет ни сейчас, ни позже особых кривотолков и сомнений. Сделать это было нетрудно, поскольку почти все основные архивы находились в ведении МВД. Через 8-10 месяцев министр внутренних дел Круглов доложил ЦК ВКПБ товарищу Маленкову Г.М. Архивными органами МВД систематически проводится работа по выявлению и учету хранящихся в архивах подлинных документов, написанных Владимиром Ильичем Лениным и Иосифом Виссарионовичем Сталиным. В течение 1948 года был проведен полистный осмотр 190 тысяч дел документальных материалов 38 важнейших архивных фондов ЦИК, СНК, СССР и РСФСР, СТО СССР, Наркомнаца, НКВД СССР, Наркомпроса, ВСНХ, газеты «Известия», Управление делами Реввоенсовета Республики и других. В результате полистного просмотра указанного количества документальных материалов было выявлено и передано в ВМЛ 1203 автографа и копии с подлинных документов, написанных Владимиром Ильичем Лениным и Иосифом Виссарионовичем Сталиным.